Символический интеракционизм. Символический интеракционизм – направление, обратившееся к целостному человеческому «я» и его личностному самоопределению в микросоциальном окружении. Суть в том, что поведение человека рассматривается в социально ориентированной позиции как внешнее проявление внутреннего мира в практической жизни. Жизнь – это повседневное взаимодействие. Представители этого направления считают, что личность и общество – другие. Это продукт коммуникации, ролевого взаимодействия, интеракции между людьми. Общество – это сумма межличностных взаимодействий «я» и «ты», «я» и «другие». Личность воспринимает себя как таковую не прямо и непосредственно, а косвенно, через точки зрения других индивидов, как правило, схожей социальной группы. Эта группа формирует из себя индивидов. Основы символического интеракционизма концентрировались в Чикагской школе социологии. Представители этого направления в социологии – это Кули, Джеймс, Мид, Кун, Блумер, Хоманс, Роуз, Стоун, Стросс. Теория зеркального «я». Согласно ей, человек общается с различными первичными и вторичными группами, и его представления – о себе, отражают представление о том, что думают про него другие. Функционалисты и конфликтологи уделяют основное внимание микроструктурам общества, а представители символического интеракционизма, как правило, больше интересуют микроаспекты социальной жизни. Символические интеракционисты изучали социальное взаимодействие индивидов и задавались вопросом, как им удается согласовывать свои действия. Символический интеракционизм в своих теоретических построениях делает главный акцент на лингвистическую или предметную сторону коммуникации, особенно на роли языка в формировании сознания человеческого «я» и общества. По мнению самих американских социологов, символический интеракционизм стремится к описанию человеческих взаимодействий и общества с позиции приспособления и отказа от приспособления друг к другу игроков в игре. Поскольку игры имеют правила, символические интеракционисты предпочитают фокусировать внимание на том, как игроки, в зависимости от хода взаимодействия, создают, поддерживают и осознают правила игры. Создателем теории символического интеракционизма является американский ученый Джордж Герберт Мид, 1863-1931 года жизни. Сам Мид считал свою социальную психологию бихейвиористской на том основании, что она начинается с наблюдения реального протекания социальных процессов. Но когда дело касалось исследования внутренних фаз реального поведения или деятельности, его теория не была бихевиористской. Наоборот, утверждал американский ученый, она непосредственно связана с исследованием этих процессов внутри поведения как целого. Стремясь определить, как сознание рождается в поведении, эта теория идет, так сказать, от внешнего к внутреннему, а не от внутреннего к внешнему. Характерными чертами символического интеракционизма, отличающими его от большинства направлений социологии и социальной психологии, стали, во-первых, его стремление исходить при объяснении поведения не из индивидуальных влечений, потребностей, интересов, а из общества, понимаемого как совокупность межиндивидуальных взаимодействий. И, во-вторых, попытка рассматривать все многообразные связи человека с вещами, природой, другими людьми, группами людей и обществом в целом, как связи, опосредованные символами. При этом особое значение придается языковой символике. В основе символического интеракционизма лежит представление о социальной деятельности как совокупности социальных ролей, которая фиксируется в системе языковых и других символов. Мид рассматривает личность как социальный продукт, обнаруживая механизм ее формирования в ролевом взаимодействии. Роли устанавливают границы подобающего поведения индивида в определенной ситуации. В процессе ролевого исполнения происходит интериоризация связанных с ролью значений. Необходимое во взаимодействии принятие роли другого обеспечивает, согласно МИДу, превращение внешнего социального контроля в самоконтроль и формирование человеческого «я». Сознательная регуляция поведения описывается как непрерывное соотнесение представления о своей роли с представлением о самом себе, со своим «я». «Я» как то, что может быть объектом для самого себя, является в сущности социальным образованием и возникает в ходе реализации социального опыта. Согласно концепции символического интеракционизма в изложении Герберта Блумера 1900-1987 года жизни, люди действуют по отношению к объектам, ориентируясь прежде всего на значения, которые придают этим объектам, а не на их субстанциональную природу. Эти значения формируются и переформировываются в процессе социального взаимодействия. Социальная реальность далека от того, чтобы быть стабильной. Она подвижна и конвенциональна и является продуктом взаимосогласования значений между тесно взаимосвязанными совокупностями действующих лиц, актеров. Эти лица вовлечены в бесконечный поток интерпретаций, оценок, определений и переопределений ситуаций. Так что лишь четкие индуктивные процедуры могут помочь в деле объяснения поведения. Следуя терминологии Вебера, развивавшего ранее во многом сходные идеи, некоторые социологи называют символический интеракционизм теорией действия. Другие именуют его ролевой теорией. Уязвимость многих положений символического интеракционизма бросается в глаза представителям других школ социальной психологии. Так, по их мнению, сторонники символического интеракционизма недопустимо пренебрегают исследованием биогенетических и психогенетических факторов, а иногда и вовсе отрицают их существование. Крайне мало внимания уделяют и бессознательным процессам в человеческом поведении, в результате чего затрудняется изучение мотиваций, а познание реальных движущих сил человеческого поведения подменяется описанием заданного культурой словаря мотивов или других форм рационализации совершаемых поступков. Представители символического интеракционизма подчеркивают, что люди – социальные существа. Однако в отличие от муравьев, пчел, термитов и других насекомых, ведущих общественный образ жизни, мы практически не обладаем врожденными моделями поведения, которые связывали бы нас друг с другом. Если у нас по существу отсутствуют заложенные природой механизмы социального поведения, то как может возникнуть общество? Представители символического интеракционизма находят ответ в способности людей общаться посредством символов. Следуя традиции МИДа, представители символического интеракционизма утверждают, что мы совершаем действия, сообразуясь с значением, которое в них вкладываем. Значение не есть нечто изначально присущее вещам. Это свойство, которое проистекает из взаимодействия людей в их повседневной жизни. Блумер. Другими словами, социальная реальность создается людьми, когда они действуют в этом мире и интерпретируют происходящие в нем события. Как отмечает социальный философ Шюц, таких вещей, как факты, строго говоря, просто нет. Мы выбираем факты из универсального контекста, посредством деятельности своего мозга, и по этой причине все факты – суть творения человека. Соответственно, представители символического интеракционизма считают, что мы воспринимаем мир как сконструированную реальность. Все это приводит представителей символического интеракционизма к выводу, что если социологи хотят изучить жизнь общества, они должны сначала понять слова и поступки членов этого общества, приняв их точку зрения. Смотри подробнее интернет-ресурс, приведенный в прилагаемом файле.